Глава 11. Право на выбор. Евгений. Грузимся в машину в тягостном молчании. Яна, прижимая Тима к груди, смотрит в одну точку. Снова зависла в своих мыслях. Яна. Зову негромко. Хочу прояснить причину очередной смены настроения. Молчит. Внедорожник трогается два раза вальских. Ощущаю вибрацию телефона в нагрудном кармане. Не хочу реагировать на звонок, но его дребезжание действует мне на нервы. Стиснув зубы, достаю девайс. На экране горит надпись «Медицинский центр Адонис». Вера Андреева, гинеколог Стелла. Принимаю звонок. Алло. Доброй ночи, Евгений Дмитриевич. Доброй ночи, Вера Станиславовна. У Стеллы Маратовны угроза выкидыша. Для резус-отрицательной женщины это норма, поэтому не нужно сейчас паниковать. Что это значит? Есть риск потерять ребенка? Будем сохранять, так как это первая беременность. Нет серьезных медицинских показаний для прерывания. Стелла Маратовна находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Будет лучше, если вы приедете и поддержите ее. Заодно обсудим все нюансы. У резус-отрицательной женщины беременность, как правило, протекает без осложнений. У вашей жены при текущей беременности высокий риск резус-конфликта. В таких ситуациях мы проводим экстренную инъекцию анти-Д-иммуноглобулина. Специально установленная доза обеспечивает защиту малыша до конца беременности Стеллы Маратовны. Хорошо, я вас понял. А кровотечение? Оно не является угрозой? Уже нет. Плод в порядке, не волнуйтесь. Отлично. Спасибо за информацию. Я скоро подъеду. До встречи, Евгений Дмитриевич. Отключаюсь. Ощущения такие, будто меня швырнули в жаркий вакуум и откачали воздух. Выжгли внутренности дотла. Раздавили под прессом ребра. Хруст мобильника, которого я сдавил, и прострелившая в ладони боль, приводит в чувство. Каждый раз настраиваюсь на что-то конкретное. Но ситуация меняется со скоростью звука, снова и снова выбивая меня из колеи. Приступ боли сдавливает виски. Морщусь, прикидывая, что мне делать с Яной. Ума не приложу, как, блядь, разруливать наши проблемы. Перевожу на нее отчаянный взгляд и понимаю, что теряю ее. Она не здесь, не со мной. Холодная, отчужденная, по-прежнему прикована глазами к пустому пространству. Что у нее в голове? О чем, мать ее, она сейчас думает? Какого хрена с ней происходит? И она выходит хрипло и болезненно. Собственный голос царапает горло, обжигая связки будто кислотой. Сглатываю удушающий ком, пытаясь вдохнуть. Но очередной вопрос застревает болью в груди. Не в силах вымолвить ни слова, опускаю взгляд на Тима. Он тихо посапывает, прижавшись щекой к теплой женской груди. Хмыкаю. Как же я ему сейчас по-доброму завидую. Господи, пусть он будет моим. Пусть они оба будут со мной. Не отпущу. Что бы там Янка ни говорила, мне будет тяжело без нее. Тот случай, когда сигареты и алкоголь не помогут забыться. Что, черт возьми, происходит в моей душе? Почему мне сейчас настолько хреново, что я готов пожертвовать нашим со Стеллой ребенком? Я настолько зациклился на Яне, что готов душу продать нечистому, лишь бы она была рядом. Возьми, карты потеряешь. Отчужденно заговаривает Яна, протягивая мне портмоне. На автомате прячу его в карман пальто. Перед глазами встает наш вчерашний вечер. Мое желание владеть ею и нежелание слушать о Вике. Какой-то внутренний импульс срабатывает, вынуждая задать вопрос. Ты хотела поговорить о своей сестре. О чем ты хотела мне рассказать? Аккуратно опускаю ладонь на ее бедро. Теплое. Янка не противится и не убирает мою руку. От этого напряжение в мышцах немного спадает. По запястью к плечу растекается покалывающий ток. Расслабляюсь, готовый ее выслушать. Вика грезила тобой долгие годы. Влюбилась в тебя. С первого взгляда. Перед смертью призналась, что хотела бы, чтобы ты был биологическим отцом Тима, а не Андрей. Значит, он его сын? Испытывая растерянность, вхожу в ступор. Почему, значит? Он и есть его сын. Яна вгоняет гвоздь в больное место. Всегда был его сыном. Смешно. Но вы же действительно немного с ним похожи. Генетики утверждают, что первый ребенок часто рождается похожим не на отца, а на первого мужчину в жизни девушки, с которым она перенесла сильные впечатления от секса. Это бред. Не знаю. Каждому свое. Вскрикивает Яна, заваливаясь на меня, когда машина виляет в сторону. Яне Александровне легче прижаться к сиденью. Живо! Раздается жесткий приказ начальника охраны. Ледяная волна ужаса проносится от затылка до поясницы. Едва не парализуй меня. Рефлекс срабатывает, как часы. Накрываю обоих своим телом в очередной раз. «Дорога перекрыта, я не прорвусь», – рапортует водитель. «Данила, дави на газ!» «Петрович, слетим в кювет!» «Не нужно, там Руслан!» Крик Яны вперемешку с хныканьем Тима, словно ржавым лезвием, проходится по сердцу. Замираю на ней, полностью дезориентированным. «Остановите машину! Прикажи им остановиться, Женя!» «Яна, ты в своем уме? Что за хрень? Что происходит?» «Останови эту чертову машину!» Девчонка дерзко вырывается из-под меня и прожигает лицо холодным стеклянным взглядом. «Тормози!» Отдаю водителю приказ, глядя ей в глаза. «Снесет забор!» «Я сказал, тормози!» Резкий рывок отбрасывает нас на спинки передних кресел. Отрикошетив от них, возвращаемся на места, только и успеваю прижать Тима к ее животу и придавить рукой к заднему сиденью. Под оглушающий визг шин машину несет полубоком на выстроенную стену из джипов, разворачивает и стопорит дверь в дверь с внедорожником Исаева, лицо которого выхватывает из темноты лучи света от фар.